и своим карманом. Кхе-кхе, мое слово, подняв руку, дождался, пока все смолкнут, в Китай мы не полезем, в будущем возможно будем брать подряды или концессии на строительство дорог для нашей торговли, но это произойдет не менее, чем через 10 лет, а до тех пор забудьте. Сандра отправляется во Владивосток моим наместником, с определенными инструкциями по реализации тамошних проектов. Инструкции эти у него не выпытывать. Не ставьте мое доверие к себе под сомнение, а вот чем можете быть полезны, обязательно спросите. Дел там будет много, на всех хватит и службы, и вознаграждения за нее. Ясно вам, друзья мои? Все синхронно закивали, и пряча недовольные лица, наперебой принялись убеждать меня в дружбе и желании участвовать в проектах вместе с Сандро. Ну чисто сходняк у крестного отца. Руку им для поцелуя, что ли, протянуть. Ха-ха-ха. Чуть позже, оставшись с Сандро наедине, напоследок ему сказал: «Приходи к 6 часам пополудни, я буду проводить совещание по морским и военным делам. Будут оба министра, а также дяди Ник-Ник-младший и Сергей». Сандро удивленно на меня посмотрел, а затем понимающе улыбнулся. Еще бы он не понял, ведь Сергей Михайлович V, известный в будущем великий князь-артиллерист, сегодня еще не состоялся в таком качестве, а был всего лишь 26-летним командиром батареи, не получившим еще даже чина полковника. И он уже был приглашен на сходку с руководителями военных и морских министерств, а Сандра узнал о ней только сейчас. Что это было? Экзамен и демонстрация. Я и брата его младшего позвал для того, чтобы Сандра осознал, окончательно понял, что я возлагаю на него небывалую ответственность. Надеюсь, помогло, а точнее, лишь время и покажет. К вечеру прибыли на доклад военные и морской министры. Следовало, наконец, начинать разбираться с великим наследием предков, с армией и флотом. На мой, далеко не самый просвещенный взгляд, после петровских реформ, которые иначе чем чудом и не назвать, Россия из феодальной державы третьего разряда превратилась в военную европейскую империю первой величины. Да, цена этого всего была немаленькая, и эффективность функционирования нового государства также весьма неоднозначна. Но нас не сожрали, не превратили в колонию, как ту же Индию или позже отдельные территории Китая. Однако за все нужно платить, и преобразование Петра Великого, а также более поздние деяния его последователей, создали весьма противоречивый продукт скрещивания феодализма, меркантилизма и полуживого капитализма с бродящим где-то призраком империализма. В общем, сейчас мы имели хищную, выпистыванную в многочисленных войнах первоклассную военную аристократию. Все они воспринимали возникающие с 50-х годов проблемы, как явление временное и страстно желали новых побед и такого же красивого империализма, как у соседей. Вот только, к сожалению, страна эти их желания уже не могла реализовать. Классическая революционная ситуация с верхами и низами, но под другим углом зрения. Ха-ха-ха. Встреча уже традиционно состоялась в овальном зале Александрининского дворца. Дождавшись, когда приглашенные устроятся за столом, махнул лакею заносить очередной самовар. Министры немного удивленно переглядывались, кося на Михайловичей. И если в отношении Сандра Чихачева могли быть какие-то неверные догадки, то молодой Сергей всех сбивал с толку, да и он сам прочувствовал, момент и заерзал несмотря на происхождение, все-таки рядом сидел его главный воинский начальник, Петр Семенович, Николай Матвеевич, очень рад встрече, угощайтесь, у нас по-простому, без лакеев, нечего им слышать лишнего, и то верно, ваше императорское величество, ответил Чихачев и потянулся к самовару, еще утром я отправил мама секретную телеграмму, в которой еще раз подтверждал ее полномочия в фактическом наместничестве над Санкт-Петербургом и окрестностями на время моего отсутствия, а также сообщал ей, что дядя Алексей не справился с флотом и теперь, изучив новые данные о немецкой судостроительной программе, я пришел к выводу, что в будущем мы будем фактически беззащитными перед германцами. Телеграмма била мама в болевую точку, датчанка ненавидела немцев. Подытожив изложенное, я сообщал ей о принятом решении отправить дядю Алексея на покой и просил поддержки для гашения неизбежных интриг в семье по этому поводу. Возможно, что это было не особо и нужно, но я рассчитывал, что мама отвлечет на себя свору великих князей старшего поколения, пока я не закончу с проведением московского заседания госсовета. Не хочу, чтобы они что-то почувствовали и обратно из Питера прикатили. Пусть развлекаются там интригами. Итак, господа, я планирую сделать несколько важных распоряжений и объявлений. Я прервался, чтобы выпить чая, и продолжил. Сегодня днем я подписал рескрипт об отстранении от должности генерал-адмирала Алексея Александровича Романова. Услышав и осознав смысл моих слов, Чихачев только лишь крякнул и выразительно посмотрел на Сандра, очевидно, предполагая его в преемнике. Должности такой более не будет в российском флоте, ибо времена ее прошли, ответил я на незаданный вопрос, но заменять ее функции надо. Поэтому я принял следующее решение, распространив его также и на вопросы военного министерства. Для управления военными и морскими делами создается особое высочайшее совещание при императоре. В его состав от моряков войдут морской министр Николай Матвеевич Чихачев, вице-адмирал Павел Петрович Тыртов 6, контр-адмирал Степан Осипович Макаров 7, вице-адмирал Федор Карлович Авилан 8 и, потянув в раздумьях паузу и прихлебывая чай, закончил. Капитан первого ранга Зиновий Петрович Рожественский, а также на правах член-корреспондента, наместник Дальневосточного имперского округа Алексей Михайлович Романов. Народ удивленно захлопал газами, Ник-Ник-младший даже слегка чаем поперхнулся от новости про Сандра, однако каких-либо протестов не последовало. Чихачев, немного помолчав, спросил: «Ваше Величество, позвольте узнать, чем вызвано особое выделение Рожественского?» «Безусловно, это талантливый моряк и его карьера подает надежды, но все же он такой не один. Вот именно дорогой Николай Матвеевич, Зиновий Петрович, конечно же, не один, и я выбрал из плеяды достойных наугад. Хочу разбавить заслуженных адмиралов свежим взглядом. На самом деле мои резоны были просты, я довольно-таки мало разбирался в предмете. Да про порт Артур и Цусиму было очень много сказано и написано. Однако, тот же Макаров может быть и талантлив, но ведь никто так и не узнал, каков он в бою броненосных эскадр. Может, такой же невезучий, как и Зиновий Петрович. Англичане, по слухам, в личных делах о везении пометку ставят. А посему я решил собрать их всех в единый совещательно-командный орган и посмотреть своими глазами. Дал время всем осмыслить сказанное, подкрепиться баранками и продолжил. Впрочем, Николай Матвеевич, раз в 3 месяца... Я готов рассматривать обоснованные предложения по изменению состава. Теперь к делам военного министерства. Петр Семенович, от вашего ведомства я желаю видеть вас, генерал-лейтенанта Куропаткина 9, великого князя Николая Николаевича Романова 10, генерала Николая Николаевича Обручева 11, начальника Николаевской академии главного штаба 12 и генерала-майора Виктора Викторовича Сахарова 13. Возможность подачи предложений по изменению состава так же, как у моряков. Снова пауза, пью чай, смотрю на собеседников, переваривают, Ник-Ник сидит гоголем, явно почувствовал благоволение и возможность дальнейшей карьеры. Поди-ка в императоры метит. Ха-ха-ха, впрочем, он не самый худший из Романовых, где-то, да пригодится. Военных в особое совещание я собрал по тому же принципу, что и моряков. Единственное отличие, в армии оказался более-менее не запятнавший себя чадом безудержного разврата Романов из старшего поколения. Куропаткин был мне хорошо известен по форумной жизни, и я составил о нем мнение, что этот деятель талантливый, а возможно даже гениальный логистик и штабист, но никакой полевой командир. Обручев в настоящее время заведовал главным штабом, а про Сахарова я только и знал, что он заменил Куропаткина на посту военного министра после маньчжурского факапа. А значит, надо приглядеться. Петр Семенович, если вы хотите меня спросить, почему Сахаров, то причина та же, что и в случае Рожественского: достойных людей наша матушка Россия родит в достатке. Я так и понял, ваше величество, кивнул Ванновский. А ты что скажешь, дядя? Мой взгляд упал на Ник-Ника. Полностью согласен и с назначением, и с необходимостью создания подобного органа, эмоционально ответил он 14. Точно власть почуял, словно дикого скакуна придется объезжать. Ха-ха-ха. Теперь еще несколько моментов, господа. Так как совещание наше объединяет дела не всегда совместные, то в нем будет образовано 2 секции, по военному и по морскому министерствам соответственно. Работать будем и сообща, и раздельно, а потому нам требуется завести как минимум 2 секретарей, от моряков и от армии. Один всю русско-японскую войну вытянули на запасах английского Кардифа. Представляете, сколько его покупали и на какие расстояния доставляли. 2 китайско-восточная железная дорога срезала угол Амур граница с Китаем на Дальнем Востоке, через китайскую территорию. Ее строительство, позволил отстрочить постройку железнодорожного моста через Амур в Хабаровске и сэкономить на прокладке путей вдоль северного берега Амура в сложных условиях. Однако, учитывая все последующие события, это была зряшная трата денег. Южно-Маньчжурская железная дорога соединяла КВЖД и Порт-Артур. Соответственно, нет экспансии на Лиадун, дорога не нужна. 3. Евгений Иванович Алексеев, 11.05.1843-27.05.1917, в описываемый период начальник Тихоокеанской эскадры, с 1899 года главный начальник и командующий в Квантунской области, с 1903 года наместник Дальнего Востока, принимал активное участие в развязывании русско-японской войны и не менее активно саботировал разумные приготовления к ней. Ходили слухи, что Евгений Иванович, бастард Александра II. 4. Маврикий Фабианович Шиллинг, 1872-1934, начал службу в МИД в 1894 году, а значит, идеально подходит для человека на побегушках. Наш герой пытается собрать у себя команду не сильно знатных исполнителей и попросил об этом рекомендации ряда близких сановников. Вот Лобанов Ростовский и посоветовал. В реальности М.Ф. Шиллинг занимал посты секретаря в зарубежных посольствах, дослужился до директора канцелярии МИД, отличался порядочностью, рыцарским благородством, верностью покровителям и царскому режиму. 5. Великий князь Сергей Михайлович Романов, 25.09.1869-18.07.1918, в 1904 году стал генерал-инспектором артиллерии. Информация о результатах его деятельности противоречива, встречаются данные о том, что он воровал не хуже генерал-адмирала, но также есть мнение о том, что он весьма хорошо подготовил артиллерию к ПМВ. 6. Вице-адмирал Павел Петрович Тыртов, 03.06.1836-4.03.1903, начальник главного управления кораблестроения и председатель добровольного флота. В июле 1896 года Николай II по неизвестным причинам, о которых сейчас лишь гадают, заменил руководство флотом, и Тыртов стал вместо Чихачева морским министром. 7. Контр-адмирал Степан Осипович Макаров, 27.12.1848-31.03.1904, широко известный военный моряк, талантливый изобретатель, погиб во время русско-японской войны. Бытует широкое мнение, что, оставшись в живых, он бы смог выиграть войну на море, но, конечно, это всего лишь предположение и альт-исторические реконструкции. 8. Вице-адмирал Федор Карлович Авилан, 31.08.1839-17.11.1916, в период 1903-1905 года, морской министр. В текущем моменте уже побывал временным начальником главного морского штаба и занимался испытаниями новых кораблей на Балтике. В июле 1896 года снова станет начальником главного морского штаба. Во время подготовки второй Тихоокеанской эскадры потребовал у Николая II задержать ее на полгода, чтобы усилить новыми кораблями. Возможно, это стало одним из роковых событий в той войне, и Порт-Артур успел пасть до прихода кораблей из Балтики. По крайней мере, именно так сложилось общественное мнение после войны. 9. Генерал-лейтенант Алексей Николаевич Куропаткин, 17.03.1848-16.01.1925, тот самый Куропаткин, который стал с 1898 года военным министром, а затем командовал русскими войсками в Маньчжурии. 10. Великий князь Николай Николаевич Романов-младший, 06.11.1856-05.01.1929, в описываемое время генерал-инспектор кавалерии. Говорят, что он создал очень хорошую кавалерию к ПМВ. Да вот беда, к этому периоду конница перестала играть прежнюю роль. В годы ПМВ был верховным главнокомандующим. 11. Генерал от инфантерии Николай Николаевич Обручев, 21.11.1830-25.06.1904, начальник главного штаба, профессор Николаевской академии генерального штаба, активный участник милютинских реформ, писатель. Проводник политики союза с Францией, отличался либеральными взглядами. 12. В текущее время начальник академии, генерал от инфантерии, профессор военного искусства Генрих Антонович Лейер, 16.04.1829, 16.04.1904, 13 генерал-майор Виктор Викторович Сахаров, 20.06.1948, 22.11.1905, стал военным министром после Куропаткина в 1904 году, затем подал в отставку и по прямому поручению Николая II занимался успокоением крестьянских бунтов, отметился способностью договариваться с восставшими, был убит эсерами в 1905 году в Саратове. 14. В 1905 году по инициативе Ник-Ника был создан Совет государственной обороны, в котором он же и председательствовал. Возглавив СГО, немедленно проявил властную натуру и начал тянуть одеяло на себя, конфликтуя с военным министром Сухомлиновым. Глава 16. За столом заерзал Сергей, предполагая, что до него дошла весьма обременительная обязанность. Но я не обратил внимания и продолжил. Петр Семенович, Николай Матвеевич, прошу вас определить кандидатуры секретарей. Еще чай и баранка, а затем Ванновский отвечает. Я бы рекомендовал генерал-майора Редигера Александра Федоровича, он служит в канцелярии моего министерства и преподает в Академии 1. Чихачев попытался было что-то сказать, но я вспомнил, что чуть не упустил ранее пришедшую мне идею, и перебил его. Николай Матвеевич, а чем сейчас занят Иван Константинович Григорович II? Капитан второго ранга Григорович назначен агентом в Англию, Ваше Величество. Я бы желал его видеть на месте секретаря морской секции особого высочайшего совещания. Немедленно отправлю вызов, Ваше Величество. Но пока он прибудет, кто-то должен замещать. И я подумал, что мы могли бы ввести в состав секции еще одного достойного моряка. Только в порядке исключения, господа, все остальные перестановки не ранее, чем через 3 месяца. Пришлось сразу отсечь прочие подобные попытки. С одной стороны, я понимал, что Чихачев и Ванновский в миллион раз меня компетентнее, особенно в знании местных кадров. Но, с другой стороны, не желал превращать новый орган управления военными и морскими делами в неконтролируемый балаган. Ведь только дай возможность ринуться набивать мои структуры близкими людьми. Предлагаю ввести в совещание вице-адмирала Ивана Михайловича Дикого III, сейчас временно командует Черноморским флотом. Вы хотите поручить ему секретарские обязанности до прибытия Григоровича? Временно, Ваше Величество. А затем Иван Михайлович сможет плодотворно работать в морской секции. Хорошо, пусть будет так, господа. Следующее заседание особого высочайшего совещания через неделю. К этому времени я еще буду в Москве. Прошу подготовить доклады о вариантах стратегических наступлений и обороны на западном и дальневосточном направлениях, перехода на новую форму одежды, использованию в военном и морском деле современных образцов вооружения и прочих технических новинок. К примеру, как скажется широкое распространение пулеметов на использовании конницы или какое применение могут найти самодвижущиеся экипажи с двигателями внутреннего сгорания, при условии, конечно, их дальнейшего усовершенствования. Буду приветствовать обсуждение любых новинок. Опять глоток чая и хруст сушки. Гости молча переглядываются, напряженно думают. Слышно, как скрипят шестеренки под черепушками. Ничего, пусть напрягают извилины. Полезно. Продолжаю наблюдение. Ник-Ник явно возбужден, усы топорщится, как у боевого таракана. И мне становится ясно, что он совершенно точно в деле. Дядя императора почувствовал вкус власти, ведь умному достаточно оглянуться и увидеть, из всей августейшей семьи здесь только 3. И последнее, смотрю на до сих пор не охваченного вниманием и явно начавшего ерзать Сергея. Вообще, можно было бы на этой стрелке обойтись без него, но, во-первых, я его использовал, чтобы надавить на Сандра, а во-вторых, пусть будет, в истории он, по крайней мере, отметился не как тот же дядя Алексей. И в оставленной будущей России находились те, кто его ценил 4. А в-третьих, если полностью убрать Романовых от власти, то я получу единую фронду, но можно же кое-кого отдалить, а других приблизить. Буду разделять и властвовать. Ха-ха-ха. Сергей, я предлагаю тебе место офицера по особым поручениям при высочайшем совещании. Будешь совмещать с нынешним местом службы. Согласен, конечно, готов служить там, где требуется. Вот и хорошо. А засим предлагаю на сегодня закончить. Избавившись от посетителей, облегченно вздохнул и, допив стакан с чаем, вышел на небольшую прогулку в одиночестве. День прошел продуктивно, к вечеру вновь разболелась голова, и у меня было желание прекратить всяческую деятельность и отдохнуть. А когда я вернулся к себе, то дежурный секретарь вручил в руки письмо от дражайшей Алекс. Заскучала супруга. Пришлось читать. Письмо было длинным, изобиловало подробностями об устройстве и любовными благоглупостями. Пришлось писать ответ, а с этим до сих пор были определенные сложности, хоть я и смог перенять кое-какую моторику от прошлого хозяина тела, но писать много чернилами было сложно. Но я придумал, как выкрутиться, взял карандаш и после приветственного и немного любовного абзаца написал, что до сих пор испытываю последствия контузии и возникли проблемы с владением пером. Посему и царапаю карандашом. Писал долго, отдельной мороки доставляла старая орфография, но в итоге, получилось. Извинился за короткое письмо, сославшись на головную боль, и запечатал конверт. Я наблюдатель смотрел, как Хиви Климов идет через площадь и автомобильную стоянку к сверкающему стеклом корпусу исследовательского центра Института динамики быстропротекающих процессов. А с одной из прилегающих к площади улочек выезжает и направляется туда же профессор Пауль на своей синей Хонде. В первые 6 месяцев я полностью поправил дела, позакрывал всяческие гештальты, а затем начал понимать, чем мы все-таки занимаемся. И наступил момент, когда волосы на голове принялись неуютно шевелиться. Низведенные до уровня цепного пса дяди Сэма европейцы готовились перевернуть шахматную доску. Я смотрел на то, как слуги вешают на стену овального зала портрет Петра Великого, и тихо напевал под нос. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Нам Петр дал стальные руки-крылья. Государь, вы переменили свое отношение к Петру Алексеевичу 5, вырвал меня из благодушной задумчивости Таниев. Мы все меняемся со временем, Александр Сергеевич. Время – это такая штука. Впрочем, ладно, можно начинать. Надеюсь, мы не помешаем этим господам. Ха-ха-ха». Собравшиеся на первое в истории утреннее высочайшее оперативное совещание сдержанно засмеялись на мою шутку. Итак, господа, утреннее высочайшее оперативное совещание объявляю открытым. Кто хочет чаю, прошу, не стесняйтесь, да и мне налейте стакан покрепче, будьте добры, избавившись от ближайших родственников, я решил для эксперимента превратить завтрак в деловое мероприятие. На первой в истории оперативке присутствовали Таниев со своими секретарями, Гессе, министр двора и уделов Воронцов-Дашков. Завершал утреннюю кампанию дежурный адъютант Кирюха, так пока и не придумав, куда его немедленно сплавить, решил до поры оставить при себе, имея в среднесрочных планах отправить князюшку с эскадрой на Дальний Восток. Немного пожевав бутерброд и запив чаем, продолжил. Александр Сергеевич, на вас и ваших сотрудниках сегодня оформление рескриптов по наместничеству на Дальнем Востоке и по созданию особого высочайшего совещания. Кроме того, принято решение изменить отдельные правительственные учреждения. Илларион Иванович, я посмотрел на министра двора. Воронцов-Дашков был уже не молод, но выглядел вполне бравым усачом, да и хозяйственником, как я понял, был неплохим. Слушаю, Ваше Величество. Министерство будет выведено из состава правительства и преобразовано в собственную ЕФ-имперскую администрацию. Я решил полностью разделить государственное управление и двор государя. В администрацию также будет переведен генерал Рихтер с канцелярией прошений и создан медицинский императорский департамент с госпитальным отделением. Состав врачей я пока не определил, но как минимум Густав Иванович будет переведен в него из императорской главной квартиры. Кроме того, при СИФ имперской администрации создается СИФ-секретариат. ГХМ, закашлялся Воронцов-Дашков от внезапных новостей. Ваше Величество, все это несколько неожиданно. Могу ли я подумать и доложить позже по проблемам подобного реформирования? Можете, но рескрипт я подпишу сегодня. Впрочем, вопросы конкретных перестановок можно решать и позже. Подумайте, что еще необходимо перевести из имперской главной квартиры. Немедля займусь подготовкой докладной записки. Отменно. Далее, Александр Сергеевич, следующий рескрипт должен быть подготовлен по судьбе императорской главной квартиры. Часть функций передается в мою администрацию, остальное должно быть употреблено в интересах военного министерства. Оставляю это на усмотрение Ванновского, ему лучше знать детали. Рескрипты будут подготовлены к обеду, государь, ответил Таниев, переглянувшись со своими подчиненными. Отменно. Идем дальше. Короткий взгляд на Гессе. Петр Павлович, вам предстоит возглавить обновленную организацию. Принято решение о создании СИФ службы имперской безопасности, в которую напрямую войдет конвой, дворцовая полиция, а также стрелковые пехотные и железнодорожные полки особого назначения. Ваше Величество, но откуда я возьму эти два полка? В ликвидируемой императорской главной квартире имеются сводные пехотные и железнодорожные батальоны. Вот из них и разворачивайте, попросите помощи у Ванновского и Чихачева, не откажут. Флотские части и корабли все в СИП не войдут, обойдемся в этом случае прикомандированием. Разработайте порядок. Слушаюсь, Ваше Величество. Кивнула задаченный Гессе. С рескриптами пока все. Днем я с господином Менделеевым-старшим хочу посетить Московский университет. Кирилл, распорядись вместе с Александром Сергеевичем об организации поездки. Никого не предупреждать. Те, кто мне требуется, уже в курсе. Визит будет внезапным и частным. Шум мне не нужен. Слушаюсь, государь, кивнул Кирюха. Вот пусть пока при деле побудет. Надо к нему присмотреться. После того, как все, кроме Танеева, разошлись, я взглянул на нетронутую еду и понял, что идея делового завтрака успеха не имела. Ладно, учтем, обойдемся ставшим традиционным для моих встреч самоваром. Александр Сергеевич, нужно будет подготовить еще несколько рескриптов для ограниченного распространения, только ответственным лицам. Сделаем, государь, не сомневаюсь. Рескрипты о создании ФСИФ-СИП оперативного департамента и летучего отряда и рескрипт о создании ФСИФ и о департамента статистики. Вот здесь материалы, я протянул ему папку с черновиками. Подготовьте лично, секретно. Вручить в руки Гесса и Воронцову Дашкову, пусть распишутся на специальном вкладыше, который вы затем подошьете в особую и недоступную для посторонних папку. «Все сделаю, государь», — ответил Танеев, принимая документы. «И организуйте вечером мне встречу с бывшим адъютантом Сергея Александровича Джунковским». Первое оперативное высочайшее совещание закончилось, утро плавно стремилось к полудню, а я сидел в овальном зале один и смотрел на стопку различных депеш, и вроде бы все важные и срочные. Со вздохом принялся их перебирать, изучая лишь заголовки и не вчитываясь в содержимое. Из пачки выпало несколько телеграмм от уехавших в Питер Романовых, в том числе и от дяди Алексея. Читать я их не стал, все уже и так было решено. После оперативки на доклад приехал Трепов. Сперва он доложил о ходе расследования покушения. Результатов не было, что для меня было ожидаемым. Затем он переключился на беспорядки в Петербурге. Несмотря на принятые меры, отдельные выступления рабочих случаются. Пример стачки ткачей оказал пагубное влияние на другие фабрики и заводы. Какие принимаются меры? В полном соответствии с вашими указаниями, государь. Полиция обеспечивает общественный порядок и не допускает бесчинств на улицах. На территории фабрик рабочим предоставляется свобода митинговать. Пробовали работать с заводилами, вести переговоры? Промышленники встали на дыбы, государь. Как говорят, нашла коса на камень. Многие не желают идти на уступки, грозятся увольнениями. Закон же это им не запрещает, но предупредите господ промышленников, что если беспорядки не прекратятся или приобретут крупный масштаб, то я буду пристально следить за их деятельностью. У меня есть сведения, что депутации банкиров и промышленников хотят добиться встречи с господином Витте. Вот как, неужто недовольны, в том числе, по имеющимся сведениям, есть недовольные отменой строительства КВЖД, русско-китайский банк, так точно, государь. Хорошо, я подумаю. Постепенно беседа перешла на революционные движения и террористов. Трепов напомнил мне о пойманных ранее заговорщиков из группы Распутина. Вы просили держать в курсе хода расследования. Мы планируем переводы арестованных по тюрьмам и камерам и их изоляцию. Агент Михеев будет временно выведен из работы с ними. Вот как, отменно. Я все-таки хочу лично познакомиться, когда будет возможно. Нужды, конечно, никакой в такой встрече не было, но у меня появилось желание посмотреть изнутри на то, как работает охранка, увидеть знаменитых московских сыщиков. Именно поэтому я и поднял этот вопрос, государь. Сегодня можно организовать. Вот как, хорошо, я согласен. Встреча должна пройти инкогнито, а в нашем случае это крайне сложно. Агента Михеева отвезут в закрытой тюремной карете на допрос, и так же будет с каждым из заговорщиков. По пути экипаж будет заменен, а затем еще раз. Я специально вызвал сотрудников охранного отделения из Петербурга, чтобы не использовать местных. Хорошо придумано, полагаю, что все пройдет где-то вдали от дворцов. Все верно, государь, я подобрал подходящий особняк, а его владелец согласился помочь, кивнул Трепов. Вам также по дороге придется сменить экипаж, Но остается проблема с охраной. Наличие конвоя может вызвать подозрения. Я прикажу Гессе отправить отряд в особняк заранее и скрытно. А при смене кареты со мной будут переодетые в гражданские чины дворцовой полиции. Через час я выехал на Ландо в особняк, где временно разместился прибывший вчера новый генерал-губернатор Москвы. Мы еще не встречались. Авантюра, если бы Трепов не был надежным человеком, на пути меня вполне могли ждать неприятности. Вскоре я, так и не встретившись с креатурой мама, я ехал дальше в закрытой казенной карете в сопровождении трех дворцовых полицейских. А с другой стороны, почему бы и нет? Всю оставшуюся жизнь сидеть за линией штыков и шашек, выпустили меня на свежий воздух в тихом небольшом дворе двухэтажного особняка. Вокруг дома виднелись фигуры конвойцев. Затем мы прошли внутрь, где я поздоровался с несколькими потеющими от волнения полицейскими чинами. Но когда два неброско одетых в гражданское платье человека представились, то от волнения вспотел уже я. Передо мной стояли Сергей Васильевич Зубатов и Евстратий Павлович Медников 6. Так и познакомились, после мне указали на дверь. Агент Михеев ждет, ваше императорское величество. Он в курсе, зачем здесь? Нет, я понял, спасибо за службу. Открыв дверь, оказался в просторной, светлой комнате, где за столом сидела невзрачно одетая девушка. Отреагировав на звук открывшейся двери, она вздрогнула, а затем, поняв, кто зашел из коридора, вскочила со стула. «Ваше императорское величество, но как, нас не представили друг другу, мадемуазель Зоя, но в сложившихся условиях. Рад знакомству и лично хочу выразить вам свою признательность и восхищение». На меня удивленно и с некоторым верноподданическим восторгом смотрела смелая, волевая авантюристичная молодая женщина, патриотка и, не побоюсь этого слова, монархистка. А я был глубоко поражен ее энергией, ее внутренней силой, авантюристичностью, шармом. Поражен настолько, что не обратил никакого внимания на совершенно неухоженный внешний вид. Ну дела, одно мгновение, и пропал от страсти. Один Александр Федорович Ридигер, 12.01.1854-26.01.1920, профессор Академии Генерального штаба, в 1905-1909 годах занимал пост военного министра. Судя по воспоминаниям, Ванновский ему благоволил, был уволен за излишнюю откровенность с депутатами Государственной Думы при обсуждении недостатков в армии, написал биографическую книгу «История моей жизни». Воспоминания военного министра, последнее ее издание было в 2023 году. 2. Иван Константинович Григорович, 26.01.1853-03.03.1930. В русско-японскую войну был командиром порта в Порт-Артуре, проявил себя хорошим организатором хозяйственной и ремонтной деятельности во время осады, в 1911 году стал последним морским министром Российской империи, реализовал предвоенную судостроительную программу. Построенные перед ПМВ линкоры, крейсера и эсминцы воевали и в период ВОВ. 3. Иван Михайлович Диков, 17.07.1833-13.09.1914, морской министр в 1907-1909 годах. 4. Великий князь Сергей Михайлович известен достижениями на Ниве организации артиллерии, но также существует мнение, что он, подобно Алексею Александровичу, изрядно залез в артиллерийскую казну. 5. Николай II не любил Петра и, в частности, это выражалось в том, что царь не держал портреты Петра Великого, хотя другие цари у него в кабинете висели. 6. Сергей Васильевич Зубатов, 26.03.1864-03.03.1917, Евстратий Павлович Медников, 12.1853-02.12.1914, в представлении не нуждаются. Глава 17. Наша, ГХМ, беседа вышла продолжительной. Быть может, тебе уже можно не возвращаться? Не выдержав мысли о предстоящих мытарствах Зои, спросил я. Это и мой служебный долг, ваше величество, чопорно, но со смешинкой в глазах ответила девушка, на что мне оставалось лишь кивнуть, ибо менее всего я желал сломать ее характер. Долг самурая тяжелее горы, а смерть легче перышка, так говорят на Востоке, и я склонен согласиться с этим высказыванием. Каждый из нас на своем боевом посту. Очень романтично и красиво, я бы хотела там побывать. И побываешь. Береги себя и не дай раскрыть. Скоро твоя операция будет завершена по пока неучитываемым господином Зубатовым политическим моментам. Ваше Величество, если это из-за... Нет, но мне бы хотелось, чтобы это было из-за... Улыбнулся я. Как сильно я желаю сделать для тебя хоть что-то. Но ситуация изменится по иным государственным причинам. После продолжительного и... ГХМ неожиданно плодотворного общения с агентом Михеевым я задержался у закрытой тайной кареты и немного поговорил с Зубатовым. На этого замечательного человека у меня были большие виды. Сергей Васильевич, вы уже в курсе реформы МВД и моих желаниях в части рабочего вопроса? Так точно, ваше императорское величество. Министр дал мне поручение о подготовке ряда документов. Отменно. Рассчитываю на вас, Сергей Васильевич. Мы еще будем иметь возможность пообщаться, и я с интересом выслушаю предложение. А сейчас мне пора. И последнее, берегите агента и немедленно отправьте записку моему дежурному секретарю по окончании этого дела. Слушаюсь, ваше императорское величество. Непременно исполню. Во второй половине дня состоялась поездка в Московский университет. Несмотря на нервозную обстановку среди начальства свежесозданной СИФСИП, удалось договориться о минимуме охраны. Ставка делалась на внезапности относительную, в отсутствие официоза скрытность. Я даже оделся ради этого в гражданку, впервые одев на голову котелок. Небольшой кавалькадой мы подъехали к какому-то черному ходу, поднялись наверх, миновали пустынные по летнему времени коридоры и оказались в просторной аудитории, где нас встречала группа местных видных ученых и преподавателей. По приглашению Менделеева с учетом моих пожеланий на совещании с наукой присутствовали химик Зелинский 1, психиатр Сербский 2, ботаник Тимирязев 3, геолог и философ Вернадский 4, физики Умов 5 и Лебедев 6, медики Рейн 7 и Минаков 8. Говорили долго, я пытался наводящими вопросами выяснить текущее состояние в науках, спрашивал очень осторожно, чтобы не сказануть что-нибудь странное, но иногда случалось наоборот. Странное приходилось слышать мне. Впрочем, обусловлено это было обычным недостатком знаний, ведь лекции по истории науки я всегда предпочитал пропускать. А что все-таки изучил, то основательно забыл. О физике напомнили. Оказалось, что они здесь вовсю исследуют уже открытую теоретическую формулу, которая связывает энергию и массу, почти ту самую, эйнштейновскую. Только вид ее пока был не вполне каноничен. ЕКМЦ2. Вот и бился Николай Алексеевич Умов над значением коэффициента К. Услышав рассказ Умова, я крепко задумался, а ведь мы можем очень бодро двинуть физику вперед. Нужно всего ничего, дозированный вброс знаний просто уж в этом-то я силен. Преобразование Лоренца вот-вот появится, часть его работ вышла, а завершит он все к концу века. Кроме того, Фокт уже должен был исследовать эффект Доплера. Дейлормар что-то там химичил с инвариантными преобразованиями вокруг уравнений Максвелла 9. Вопрос в том, надо ли это делать. Хорошо, господа, наконец подвел итог затянувшейся дискуссии на вольные темы я. Весьма польщен нашей беседой и если случится возможность, то обязательно хотел бы продолжить. А сейчас к делу. Я желаю усилить наши научные разработки и планирую учредить специальный императорский фонд для дополнительного финансирования исследований, но с некоторыми особенностями, деньги будут выдаваться под практические работы. Чистая наука по-прежнему остается в ведении университетов и академии, а фонд будет выдавать деньги на конкретные изобретения, скажем, это могут быть какой-либо механизм, полезное химическое вещество или технология его получения, лекарство, медицинская методика лечения определенного вида заболеваний, изыскание какого-либо месторождения или селекция полезного растения. Планируется 4 вида субсидий, подъемные, небольшие суммы для производства первых шагов в выбранном направлении, будут выдаваться безвозмездно, при условии защиты проекта на особой комиссии. Капитальные, паевые вложения членов фонда в создание предприятия, которое будет реализовывать изобретение в широкое применение. Планируется, что собственники средств совместно с изобретателем или научным коллективом будут создавать акционерное общество или паевое товарищество для получения практической пользы. И так как я также планирую участие личными средствами в этой затее, то буду в определенных случаях становиться совладельцем. О паях и долях будем договариваться в зависимости от конкретной ситуации, но полагаю справедливым установить пределы доли изобретателей от 25 до 51%. Еще планируются поддерживающие субсидии, которые будем выделять на развитие уже созданных предприятий, а также для тех проектов, кои сложно немедленно обречь в коммерческий формат, вводится четвертый тип субсидий – особые. После моей речи снова завязалось обсуждение, в ходе которого, со слов Менделеева, выяснилась интересная подробность. Оказывается, у нас никто особо не знает, что в России производить можно и нужно, а что нельзя и бессмысленно, что в итоге привело к вопросу о необходимости создания специальной комиссии по производительным силам Российской империи 10 и отдельной в ее составе Уральской экспедиции 11. И только мы заговорили об интересном, как нас прервали, в аудиторию заглянул бывший со мной Гесса и шепотом на ухо доложил: «Государь, информация о визите постепенно, но неуклонно распространяется по университету. Начинаются излишние ажитации, а у ограды так и вовсе появилась толпа каких-то оборванных богомольцев. Что еще за богомольцы? Отправил за полицейскими, чтобы выяснили. Но мне думается, что нам пора или уезжать, или вызывать сюда основные силы конвоя для оцепления. Пожалуй, что поедем, скандалы нам не нужны». Кивнул я и начал прощаться с учеными, обещая в скорости продолжить обо всех поднятых темах. «Господа, прошу вас на досуге обдумать сказанное, мне нужно собрать научный комитет для нового фонда». В коридоре я увидел причины волнения Гессе, хоть университет и был по летнему времени пустым, но мало-помалу за жидким оцеплением собралось изрядно народа, там были и студенты, и преподаватели, и выглядели они по-разному, а ведь среди студенчества и бунтарей изрядно, подумалось мне. Но конвойцы работали хорошо, все обошлось без эксцессов, и вскоре мы уже выезжали с территории университета, далеко обогнув желающих помолиться, которые невесть как скучковались у центрального входа. «Петр Павлович, а эти-то господа откуда взялись? Здесь вроде бы не церковь», — удивленно спросил я. «Да кто их разберет, коли к перехожих? Вот, к примеру, после похорон великого князя Сергея Александровича в кремлевских соборах до сих пор толпы народу молитвы возносит, такие же оборванцы, как эти». «ГХМ, ничего предосудительного, конечно, но странно это», — махнул я рукой, переходя к мыслям об оформлении результатов разговора, благо что дежурный секретарь сидел рядом. «Владимир Дмитриевич, оставляю на вас заботы по оформлению рескрипта о фонде и техническом комитете при нем. На первое время средства будут полностью мои личные. Далее посмотрим, кто из господ промышленников или аристократов заинтересуется. Также подготовьте рескрипт комиссии по производительным силам и планируемой вашим батюшкой экспедиции на Урал». Менделеев-младший кивнул, а мои мысли уже неслись далее. Я невольно вернулся к воспоминаниям о недавней встрече. «Нет, ну какая женщина?» Размышления о приятном были прерваны замечанием Гессе. «Государь, забыл с утра сказать, мы оборудовали в подвале дворца тир, мишени, освещение, вентиляция. Грохочет, конечно, знатно, но наши умельцы приспособили самодельные шапочки из ваты на уши. Вот как, отменно. Сегодня же опробую. Ну как, измерим русскую душу в квантах и элементарных частицах». Паша налил себе кофе из автомата и вернулся в мягкое и глубокое кресло в зоне отдыха. «Удобный у тебя кабинет, можно хорошо подготовиться к исследованиям», — с нервическим смешком ответил я, нажимая на кнопки, чтобы выбрать капучино. «Кажется, именно сегодня мне удалось многое понять в твоих работах, дорогой друг. Это поистине гениально и даже ужасающе в своей гениальности. Пусть ужасаются те, кто этого заслуживает. И вскоре так случится». Герр Пауль как-то неприятно улыбнулся. «Мне же оставалось лишь внутренне содрогаться и пытаться принять вдруг ставшую весьма неуютной новую реальность. Мысли разбегались в разные стороны. Мне то хотелось вцепиться Паше в горло прямо сейчас, то подождать до вечера и проникнуть к нему домой. А еще хотелось немедленно бежать в ближайшее русское консульство. Проклятие, внезапно я понял, что у меня все-таки есть родина. Забытая, давным-давно брошенная, но есть. И она требовала от меня каких-то действий, оставалось решить каких». Между тем гениальный профессор Пауль продолжал вещать, видимо, ему давно уже требовалось выговориться. «Вот Макс, смотри», он опять встал, открыл шкаф, в котором оказался сейф, набрал код и достал из него прозрачную коробку, в которой лежал невзыскательный металлический обруч серого цвета. «Это то, что я думаю. Дашь подержать?» Я приблизился к артефакту. «Точно, Макс. Перед тобой новая корона Российской империи. Мы тщательно реконструировали наш национальный темперамент, осторожно и скрытно просканировали потомков Романовых, и вот результат, В нем прошита волновая функция переноса. Скоро наступит время великого эксперимента и великого сведения счетов со всем этим быдлом. Европа, наконец-то, снова обретет будущее. А как же США? Нам хватит опрокинуть Восток, и тогда за океаном сами не удержатся. Дорого это, очень дорого. Как ты думаешь, куда в Германии делись атомные электростанции? Их же закрывали массово совсем недавно. Полезные идиоты-экологи отлично подыграли, Макс. Все официально закрытые энергоблоки подключены на нас. Энергии потребуется столько, что начнут массово гореть подстанции и прочая инфраструктура, но это будет уже не важно, и он протянул мне прозрачную пластиковую коробку. Держи. Со смешанными чувствами опаски, тщательно скрываемой злости и благоговения перед разрушительным гением Пауля, взял коробку. Да не дрожи ты так, Макс. Пауль вытащил откуда-то бутылку французского коньяка и долил себе в кофе. Это не заряженный венец, но скоро. Собственно говоря, именно для него и потребуется вся скрытая энергетическая мощь Германии. Для того, чтобы вернуться назад, энергии нужно на два порядка больше, чем для прямого переноса. А я хочу вернуться и насладиться плодами. Ты сам хочешь туда? Конечно, лично счеты сведу со всеми этими жидобольшевиками и прочей аристократической имперской сволочью. Россия ляжет к ногам Рейха. ГХМ. Но почему ты? Это же такой риск, а ты гений. Во-первых, хочу. А с моими желаниями, как ты понял, здесь считаются. Иначе ты бы не готовился сейчас разделить наш триумф. А во-вторых, обратил внимание, что здесь довольно-таки много русских. Их тщательно отбирали, проверяли. Впрочем, ты это на себе ощутил вполне, заметил. Пауль расслабленно сидел в своем кресле и пил кофе, и его явно несло поболтать. Похоже, что сработал какой-то психический механизм. Человек совершил немыслимое в науке и готовился совершить еще более немыслимое в истории. Эта часть проекта пока основана на не до конца понятных факторах, но вполне точных. Для переноса сознания в прошлое требуется психическая и культурная близость. Немец не может попасть в русского царя. Пусть Никки по крови и не славянин, но культурно русский. Поэтому нам нужны культурные русские. А с ними, сам понимаешь, сложности. Но ты справился, смог отобрать, понимающе кивнул я. Да, я справился. А может, по рюмке коньяку, чего нам этот кофе в себя лить? А давай, согласился я, осторожно возвращая венец в сейф. Мне, кажется, только что стало ясно, что к чему. Ты мне рассказал про возврат и все сошлось. Я же делал для тебя те странные расчеты. Да, приходилось поломать голову, как из задания убрать суть, улыбнулся Пауль. Но сейчас ты можешь сложить части головоломки. Сложил, сложил. Должен быть второй обруч, то есть венец. Их получилось 102 штуки, а запускали в изготовлении почти 15 тысяч. Представляешь, какой процент брака? Очень сложное изделие. Из-за этого проекта Германия отложила развитие своих электронных и квантовых производств. Мы выбыли из гонки, поставили на карту очень много, почти все, а еще будут такие штуки делать, новый технологический цикл пока не запускали, а это еще пара лет. Если честно, то я все более поражаюсь и восхищаюсь, как тебе удалось все это. Невероятно, продолжая разговор, я все больше и больше чувствовал себя разведчиком в тылу врага. Вот ведь, как пошутила со мной судьба, был никем, просравшим жизнь, а теперь работал. Пожал плечами Пауль. Первый венец, что для переноса туда настроен и заряжен. На него постоянно подается поток энергии. Завтра утром начнем готовить второй. Знаешь, почему я его у себя держу, а не на профильном складе? Из сентиментальных чувств, или с глаза боишься? Почти угадал. Из всех получившихся венцов отобрали два самых качественных, с минимальными дефектами в кристаллической решетке и атомно-волновых структурах. И я держу его здесь, потому что боюсь, что кто-то их перепутает. Представляешь? Ну ничего, скоро нервотрепки конец, к вечеру завтрашнего дня настроим квантовую связность и начнем закачку энергии. А пока давай еще по одной и домой. Выспаться нужно. Завтра поручу твоим заботам новую прошивку императора. 1 Николай Дмитриевич Зелинский, 25.01.1861-31.07.1953. Химик, разработал активированный уголь и изобрел противогаз, позже занимался нефтехимией. 2 Владимир Петрович Сербский, 14.02.1858-23.03.1917, врач-психиатр, основоположник судебной психиатрии. 3 Климент Аркадьевич Тимирязев, 22.05.1843-28.04.1920, известный ученый-ботаник, занимался анатомией растений, исследованиями фотосинтеза и вопросами земледелия. 4. Владимир Иванович Вернадский, 28.02.1863-06.01.1945, геолог и философ, создатель научных направлений минералогии, гео- и биогеохимии, также был философом, развивал идеи русского космизма, занимался также общественной деятельностью. 5. Николай Алексеевич Умов, 23.01.1846-02.01.1915, физик-теоретик, философ, занимался изучением преобразования энергии, свойствами потоков энергии, электрическими токами и магнетизмом, диффузией веществ, поляризацией света и астрономией, совершил несколько фундаментальных открытий в этих областях, в том числе занимался исследованиями формулы Генриха Шрамма ЕКМЦ-2 до работы Эйнштейна и сразу же оценил его работы по созданию СТО. Кроме научной, занимался также и общественной деятельностью. 6. Петр Николаевич Лебедев, 24.02.1866-01.03.1912, физик-экспериментатор, занимался резонансами, экспериментальным подтверждением теории Максвелла и влиянием гравитации на поведение электрических зарядов, основатель научно-экспериментальной физической школы в России. 7. Федор Александрович Рейн, 03.03.1866-03.09.1925, хирург, преподаватель, издавал учебную литературу по хирургии, занимался общественной деятельностью по созданию женского медицинского образования. 8. Петр Андреевич Минаков, 1865-1931, судебный медик, основоположник судебной медицины, также занимался антропологией. 9. Упомянутые героем работы стали прологом и базой для открытия Эйнштейном 100. Ныне в интернете иногда попадаются идиотические мнения, что физика Эйнштейна – это вымысел, и чуть ли не еврейский заговор. Конечно, это не так, к концу 19 века в физике созрел кризис, стало уже очевидным, что ньютоновские законы имеют существенные ограничения, но специальная теория относительности, 100, еще не появилась. Требовалось накопление критической массы знаний, теорий, экспериментальных данных и смелый гений Эйнштейна, который сделал самую малость, соединил созданное коллегами в единую систему и не побоялся опубликовать результаты. К слову сказать, вместо Эйнштейна это вполне мог быть Лоренц или Пуанкаре, но выводы сделал именно Эйнштейн. 10. Комиссия по изучению естественных производительных сил России была создана в 1915 году по инициативе В. И. Вернадского с целью изучения и выяснения возможности использования естественных ресурсов России для возмещения потерь в иностранной торговле во время Первой мировой войны. Комиссия продолжила свою работу и в СССР. 11. Уральская экспедиция была инициирована Д. И. Менделеевым для всестороннего и системного изучения всей уральской промышленности и для выработки рекомендаций по преодолению монополизма и отсталости уральской промышленности. Была проведена в 1899 году. Д. И. Менделеев составил отчет на имя С. Ю. Витте с анализом причин медленного развития металлургии и предложением мер для преодоления известных проблем. Д. И. Менделеев говорил: воздействие России на весь Запад Сибири и на степной центр Азии может и должно совершаться при посредстве Уральского края. Глава 18. Шайздрав, Шейзе, гребаный Пауль, скотина, мист. Я вскочил на постели и сходу принялся ругаться, вспоминая увиденное во сне. Вспоминая. Пока не успокоился. Ну что же, Герр Пауль, ты остался там, а я здесь. Хрен тебе, а не рейх. Я сложил дулю и покрутил ею в полутьме перед воображаемым собеседником. Было еще рано, но спать уже не хотелось, поэтому пришлось встать. Затем я, не включая свет, нащупал у стены сервант с баром и набулькал себе коньяку. Уф, здесь он лучше, чем там у тебя, Герр Профессор. Ладно, за работу, побулькивающий попаданец. Когда через пару часов зашел труп, то с удивлением обнаружил своего государя работающим с бумагами прямо в ночной рубашке. А после завтрака ко мне на доклад напросился Лобанов Ростовский. Оказалось, что его стали обрабатывать иностранные послы на предмет прощупывания ситуации после покушения. И министр желал обсудить текущую международную обстановку. Так чего же они все хотят, Алексей Борисович? Во-первых, есть беспокойство о том, на кого будет возложена вина. Англичане косо смотрят на немцев, немцы на англичан, а французы на тех и других. А во-вторых, всех беспокоит возможные изменения в нашей внешней политике. «Есть ли у нас причины к этому?» – спросил я министра. «Если говорить про покушение, то очевидно, что нет». Лобанов-Ростовский вопросительно посмотрел на меня, как бы ожидая подтверждения. «В этом я с вами соглашусь. Английский посланник в частной беседе со мной опять затронул щекотливые вопросы взаимных отношений. Маркиз Солсбери очень рассчитывает их уладить во время вашей поездки в конце лета. ГХМ, боюсь расстроить маркиза, но в сложившихся обстоятельствах путешествие в Европу придется перенести». «Но как?» – удивленно посмотрел на меня Лобанов-Ростовский. «А вот так, но это не помешает обсуждению наших проблем. Готовьте послание маркизу с изложением взгляда на международные вопросы». «Хорошо, я составлю текст письма», – кивнул Лобанов-Ростовский. «Мы должны оговорить с англичанами окончательное решение о невмешательстве в индийские вопросы, о поддержке их, пускай и не публичной, в делах Капской колонии, а также остро стоит вопрос проливов. Что там у них с Капской колонией? Напали уже на буров, государь?» Лобанов-Ростовский снова удивленно замолчал. «Значит, не напали», – пожал плечами я. «Но я уверен, что нападут, если не сейчас, то года через три. Но откуда у вас эти сведения?» «Это результат моих долгих размышлений по оному вопросу. Англичанам нужно прибрать к рукам бурские государства, а значит, они их приберут силой. И никакая Германия или Голландия помешать этому не смогут. Да и мы тоже. Нам вообще вредно в это дело лезть». «С этим я всемерно согласен, государь», – закивал министр. «С Англией необходимо поддерживать дружеские отношения. Не возражаю. Продвижение в сторону Индии нами же давно остановлено, надо заверить маркиза, что так будет и впредь. А что с Турцией? В Стамбуле назревает кризис, и англичане желают вмешаться. Наш посол завалил меня депешами и буквально требует высадить десант и забрать проливы себе, пока не стало слишком поздно. Но это же большая европейская война, он в своем уме? Столкновение с европейскими державами в таком случае весьма вероятно, но и ждать, когда Англия и Франция, пользуясь беспорядками и армянскими погромами, выставит султану ультиматум рискованно один. Полагаю, что этот вопрос следует обдумать, Алексей Борисович. Вам должно проводить в жизнь следующую политику. Россия не желает каких-либо новых приобретений в Европе или в Центральной Азии. Думаю, что на этой основе можно достигнуть определенного прогресса с Англией и остальными державами. Согласен, государь, кивнул Лобанов-Ростовский. Алексей Борисович, мы уже обсуждали необходимость сближения с Испанией. Теперь же поручаю вам заняться переговорами об аренде острова Гуам и остальных островов Южной Марианской группы. Но пойдут ли они на это? Нужно постараться сделать так, чтобы пошли. Попробую лично сблизиться с малолетним Альфонсо 13. В предоставленных вашим ведомством справках сказано, что он очень любит военное дело 2. Короля Альфонсо 13 можно назначить шефом одного из наших полков, государь, предложил Лобанов-Ростовский. Неплохо. А еще я планирую пригласить на пикник испанского посланника. ГХМ. Насколько это уместно, государь? Поднял бровь Лобанов-Ростовский, на что я лишь ухмыльнулся. А ситуация и впрямь была пикантной, особенно в отсутствие императрицы. В свое время на волне просмотра скандального фильма про Ксишинскую, я интересовался обстоятельствами этой истории и прочитал, что молодой Никки крутил любовь с оной балериной на квартире испанского посланника. Когда министр откланялся, я невольно посмотрел на стол со стопкой разбираемых с утра бумаг, среди которых лежали телеграммы поддержки от кучи иностранных монархов и правительств, а также доставленное вчера личное письмо кайзера Вильгельма. Читать мне его удавалось с трудом, немецкий язык я вспомнил, но рукописный текст с завитушками, да еще и написанный в архаичной манере, воспринимался тяжело. Но последовательно задача решалась. Кузен Вилли 3 прислал сердечное, полное трогательных отступлений, послание, в котором выражал искреннюю поддержку в вопросе преодоления последствий покушения, хитро излагал некоторые подозрения в отношении почерка известных островных жителей, а также долго и многословно рассуждал про секты, постепенно перейдя на восточные вопросы. Таким образом, дорогой Никки, нам, просвещенным европейцам, чужд сектантский фанатизм, который давно уже нашел пристанище в странах Азии. Волею судеб Россия многие столетия выступала щитом цивилизации от восточных варваров, и теперь ты вынужден страдать от их фанатических влияний прямо внутри своей державы 4. В общем, все было ясно, пользуясь случаем, коварный Вилли хотел обдурить простодушного родственника. Ну это мы посмотрим. В такие игры можно играть вдвоем, ты у меня еще попляшешь, фашистская свинья. Вооружившись бумагой и пачкой остро заточенных карандашей, я начал писать ответ. Дорогой Вилли, сердечное тебе спасибо за поддержку. Как ты можешь сейчас же наблюдать, пишу я карандашом, так как сказываются еще последствия контузии, пером не держать непросто. Согласен с тобой, что фанатичным варварским порядкам нет места на земле, и Россия должна исполнить свою историческую миссию среди диких азиатских государств. В Европе же близкая нам германская нация вполне может самостоятельно присматривать за порядком. Решительно не вижу в будущем причин конфликтов между нашими родственными державами и намереваюсь проводить в отношении Германии дружественную политику. Плоды этого решения в скорости ты увидишь сам. Намедни я прекратил строительство передовой базы флота в Либаве, намереваясь лишь основать там пограничный морской пост. Однако ныне мне не просто оставить европейские дела в пусте и обратиться без оглядок к азиатским пределам. Ситуация у нашего общего южного соседа, Османской империи, внушает сильные опасения. Мы не можем допустить контроль над проливами для иных держав, кроме Турции или России. Надеюсь, ты это понимаешь и предоставишь мне самую крепкую в этом поддержку. А я готов оказать тебе ответную услугу и не буду препятствовать в строительстве немецких железных дорог на турецкой территории. Уверяю тебя, что единственное наше желание — иметь безопасную акваторию Черного моря и отсутствие препятствий для хлебной и иной торговли в тех краях. Кроме того, в тихоокеанских и азиатских делах мы имеем сильное противодействие Англии и САСШ, сказывается наша промышленная слабость в тех далеких краях и в снаряжении флота, который мог бы выступить против Англии и ее союзников при обострении отношений. А посему прошу у тебя помощи, рассчитывая, однако, что помощь сия будет к обоюдной выгоде и также принесет германским деловым кругам немалую пользу. Нам требуется постройка во Владивостоке судостроительного и судоремонтного предприятий с сопутствующими производствами и сухими доками, строительство местных железных дорог, освоение угольных месторождений и иных природных богатств. Приглашаю немецкий капитал принять участие в этих проектах. Также мы испытываем нужду построить оптический завод для флотских задач. Писал долго, черкаясь на черновике, правя и переделывая, но результат вышел неплохим. Идея была проста: воспользоваться самомнением Вильгельма и подыграть ему, выпрашивая разнообразные ништяки. Ведь накануне новой эпохи мировых войн Германия для нас лучший кредитор. Построит у нас первые заводы, попросим вторые, потом третий. Начнется ПМВ, все активы отожмем. Довольный проделанной работой, бахнул рюмку французского коньяка, закусил дежурным лимоном и задумался о перспективах международного сотрудничества. От прямой экспансии в Китае и конфронтации в Корее я решительно отказался. Какой смысл долбиться в высокую стену и запертые ворота, когда есть обходные пути? Пока мест от Кореи нам хватит половины, да добавим к этому Сахалин и Южные Марианские острова. К первому будет построена железная дорога и паром, а вторые пробудут в составе Испанской империи всего лишь до 1898 года. После их заберут себе САСШ-5. А зачем нам их просто так отдавать американцам? Обойдутся. В ближайшие 2 года необходимо или купить их у малолетнего Альфонса, или приготовиться к специальной миротворческой операции. Никак нельзя допустить, чтобы пострадали тамошние папуасы и прочие черепахи. Аппетит приходит во время еды, и задумав тихоокеанскую интригу, захотелось провернуть еще что-нибудь этакое с Турцией, тем более что немецко-фашистская сволочь Вильгельм сам шел в сети. Нет, захватывать проливы было бы слишком большим риском, а вот выстроить новую конфигурацию региональной безопасности во временном союзе с Германией стоило попробовать. Предоставленные мне Министерством иностранных дел справки прямо-таки кричали: России выгоден режим абсолютной монархии и диктатуры султана Абдул-Хамида II, а значит, есть шансы войти с этим недалеким прогерманским правителем в союз. Я хотел вытрясти из него военную базу и крепость на Босфоре. После обеда второго завтрака я вызвал Танеева и младшего Менделеева. Кроме меня только эти двое пока знали полное содержание завтрашней речи на Госсовете, поскольку в строгой тайне помогали оформлять необходимые бумаги. Еще раз все проверив и перечитав, удовлетворенно кивнул.